Он также установил новый порядок в нашем обществе, когда в нем царил разлад, а страна стояла перед возможным нападением коммунистов в 1961 году. В этом хаотическом мире правительство Кореи на нашей стороне. Оно просит у нас совета и призывает к действию. Оно благожелательно относится к нашему движению. Вся стратегия нового мессии изложена в этих торжественных декларациях 1974-1975 годов. Вряд ли стоит серьезно рассматривать Церковь Единения в качестве послушного орудия в руках корейского ЦРУ. Ведь Мун служит корейскому правительству ради получения международного признания, которого ему все еще не хватает. Признание придет в 1975 году, когда два высших сановника корейского государства примут нового мессию и его штаб с такими же почестями, как и главу иностранного государства, прибывшего с частным визитом. Президент Национальной ассамблеи почтит своим присутствием роскошный банкет в Сеуле в честь Мун Сан Мэна, а Ким Чон Пиль, тогдашний премьер-министр, проведет официальные переговоры с руководством Церкви Единения за 4 месяца до митинга, на котором тысячи мунистов поклянутся отдать в случае необходимости своей жизни ради защиты Южной Кореи. В ту пору в прессе движения ее величают родиной их веры. Маленькие ангелы. Материальная и финансовая поддержка КФКС Сеулом позволяет мунистским стратегам быстро завязать в правящих кругах Запада необычные для маленькой секты третьего мира связи. Чтобы успешно завершить эту операцию, Мун Сан Мэн и Пак Бо Хи еще в 1962 году делают ставку на фольклорную балетную труппу, созданную церковью с целью ознакомления других стран с культурой и традициями Кореи. Расчет не так наивен, как может показаться с первого взгляда. Реклама маленьких ангелов, так именуется этот балет, является вначале первоочередной задачей КФКС. Но мунистские члены фонда тогда не подозревают, что маленькие ангелы, по всеобщему мнению, очаровательные и талантливые детишки, являются посланцами семьи. Имя основателя балета появится на афишах лишь 10 лет спустя, когда труппа получит международное признание. Крестным отцом ее станет Дуайт Эйзенхауэр, один из основателей КФКС. Согласие Пак Бо Хи, фонд даже будет публиковать в корейской прессе опровержение слухов о связях маленьких ангелов с церковью. Замысел Пак Бо Хи обеспечить детям выступления на самых лучших мировых сценах во время праздничных вечеров, на которых обязательно присутствует местная политическая элита. Во время одного внутреннего семинара в 1973 году, посвященного стратегии церкви, Мун Сан Мэн откровенно разъяснит, как действуют маленькие ангелы. К примеру, успешное турне нашего балета в Японии позволило фонду завоевать симпатию персонала посольств, находящихся в Японии, а через них мы можем оказать воздействие на соответствующие нации. Благодаря репутации, завоеванной в других странах, маленьких ангелов,